спецсообщение о политико-моральном состоянии бойцов 57-й армии Южного фронта по материалам военной цензуры. Не позднее 30 апреля 1942 года. Начальнику управления особых отделов НКВД СССР, комиссару госбезопасности третьего ранга Абакумову. За отчетный период времени отделением военной цензуры НКВД 57-й армии проведена следующая работа. Первое. Прошло документов 130 084. Второе. Обработано исходящих 123 875. Третье. Прошло на языках народов СССР необработанных 6209. Четвертое. Переведено с татарского языка 30. Пятое. Направлено меморандумов НКВД для оперативного использования 55. Шестое. Направлено документов в территориальные органы НКВД для принятия мер 7. Седьмое. Конфисковано 246. Из них а. Немецких почтовых открыток с воззванием Гитлера 86. Б. Неофициальных сообщений о смерти военнослужащих 98. В. Немецких видовых фотокарточек с текстом на немецком языке 26. Г. Немецких топографических карт, на которых написан текст письма 12. Д. Писем с нецензурными выражениями 2. Е. Прочих писем 22. Примечание к прочим относятся следующие письма: а. Письма, написанные на портретах вождей партии и правительства. Б. С затертыми адресами получателей. В. Нет написанного самим адресатом текста письма. Г. Письма, написанные бойцами на немецкой бумаге с изображением немецкой авиации. Конфискованные документы в количестве 246 штук уничтожены путем сожжения. Из всех просмотренных писем военной цензурой установлено 9286 документов положительного характера. Наряду с этим выявлены и отрицательные высказывания военнослужащими в письмах к родным и знакомым, а также сведения, не подлежащие оглашению, 7023. В этих письмах бойцы пишут о местонахождении части, подробно указывая село, район, область, жалобы на плохое питание, 331 случай, на вшивость, 12 случаев, сведения о потерях и другое. Приводим несколько выдержек из писем бойцов и командиров, проявляющих здоровые патриотические настроения, выражающих готовность продолжать разгром фашистских захватчиков. Боец Звягин, Н.М., 341-я стрелковая дивизия, пишет своим родителям в Астрахань: «Помогайте нам, фронтовикам у себя в тылу, а мы будем бить их гадов, грабителей, проклятых до последней капли крови. Папа, я вступил в комсомол, и думаю, если умереть, то быть партийным человеком». Коровин, А.Р., пишет своему брату: «Твоя награда еще больше накладывает на нашу семью бить беспощадно двуногих гитлеровских зверей, не щадя своих сил ни самой жизни. Я знаю, что отцу нашему не стыдно будет за своих сыновей. Мы в этой битве покажемся настоящими сыновьями нашей свободной, счастливой родины. Так будем же бить, Федя, еще крепче эту озверелую банду за муки наших седых стариков, жен, детей, за разоренные наши дома, города, в которых мы росли, мужали, сами их строили, в них мы познали настоящую жизнь, великие идеи Ленина, Сталина, и в борьбе за эти идеи будем достойными сынами нашей партии, великого народа». Старший лейтенант Дмитриев Николай, 341 СД, минный батальон, пишет своему брату: «Ты старший лейтенант, а я младший командир-минометчик, ты в Воронеже, я на родной Украине, ты на бронепоезде, а я на воздухе в степи. Давай дадим родине, кроме присяги, свою братскую клятву бить врага. Кто больше имеет возможности? Коля, мы с тобой два брата, оба в разных родах войск, а задача одна — совместно со всем русским народом и народами, признающими наш Советский Союз, разбить нашего общего врага». Гаврилюк Василий, 341 СД, пишет жене: Враг мстит нам за вчерашний день. Вчера наши герои-соколы 12 штук громили его так, что он не может до памяти дойти, чувствует свой конец и свою гибель. Настанет весна, через несколько дней начнется битва, какой не знает фашизм. Вшивые фрицики чувствуют мощь и силу нашего оружия. Это ему не Франция, не Польша. Сегодня не та война, что была 6 месяцев назад. Сегодня деремся за каждую пядь земли русской, как учит нас великий Сталин. Охтов М. пишет: «Казя, нет серьезнее дела, чем скорее разгромить гитлеровскую армию и скорее освободить нашу родную землю. Помогайте побольше фронту с тыла, для этого мобилизуйте все силы, а Красная армия разгромит до конца гитлеризм, и мы тогда освободимся от немецкого нашествия. Брат, надейся на меня как на родного брата, как я достойно дерусь и буду драться до последнего дыхания против граб-армии Гитлера». Боец Арназаров пишет своим родителям в Таджикскую ССР: «Вы не думаете, что вы только беспокоитесь за нас? За меня не беспокойтесь, за нас беспокоится вся страна, наш дорогой любимый вождь товарищ Сталин. Дорогие братья и сестры, ни с чем не считайтесь, помогайте стране в оборонной работе. Я нахожусь с хорошими ребятами, и меня ничем не обижают, очень хороший командир, я себя чувствую неплохо». Боец Кубиков пишет своей подруге: «Клава, я из своей пушки громлю беспощадно немецких оккупантов, и ни один десяток поработителей легло от моего меткого огня. Не страшны нам ихние танки, у меня ни один фашистский танк не уйдет с сектора моего обстрела, ни один десяток фашистов легло от моей точной наводки. Учитывая мои боевые подвиги, командование дивизии представило меня к правительственной награде, орденом Красного Знамени, а также приняли меня в кандидаты в ВКПБ. И то доверие, которое дала мне партия и весь советский народ защищать советскую землю, нашу родину, мы его выполним с честью». Боец Савюк пишет своему товарищу Горшкову: «За смерть своего любимого брата Василия я буду бороться еще с большей ненавистью к кровавому фашизму, и за смерть своего брата я уничтожу не один десяток фрицев. Я, как противотанкист, заверяю, что от моего орудия не уйдет ни один фашистский танк. Я буду со своим расчетом бить их везде, где они появятся. Недавно я бил фашистскую нечисть, бил крепко, и видал сам, как от моих залпов взлетали вверх фрицы и гансы. Смерть брата заставляет меня с удвоенной и утроенной ненавистью бить фашистскую гадину». Остальное количество писем обычного характера. За то же время из всей подвергнутой чистке корреспонденции обнаружено 18 случаев с отрицательными высказываниями. Приведем несколько наиболее характерных выдержек из писем отрицательного характера. Боец Жмыркин пишет своей жене: «Пишу я последнее письмо, иду в бой на передовую линию огня, так что одна мысль — либо ранят, либо убьют. Если ранят, то большое счастье, так что вы меня больше не увидите». Боец Аньганьянцев Сергей пишет своей семье: «Я нахожусь в обозе, но жизнь всем незавидная, гибель всем, я не думаю, что придется с вами увидаться, ибо положение очень плохое». Боец Маслихин пишет своей семье: «Меня не ждите, потому что хожу вперед, а за мной смерть, война и месть не та, что были в Ростове. Танки противника видны из окна, перестрелка надоела и мешает продолжать жить. Я не имею представления о своей жизни». Боец Ремезов пишет своей жене: «Вот когда пришла мука, очень у меня болят ноги, наверное, не придется с вами видаться. Мне очень скучно, своих нет, не с кем поговорить. Как трудно и страшно расставаться с белым светом. Не горюй, молитесь Богу, может, Бог даст увидеть. Были б крылья, улетел бы к вам хоть на одни сутки. Прощай». Боец Краснов пишет семье: «Не думаю я домой прибыть. Я располагаю, что мне придется в украинских краях и помирать. Надоели мне украинские края. Только и ожидаешь себе смерти, как пойдут наши в наступление, так и мы едем следом на лошадях, подбираем раненых и везем в санчасть». Случай применения противником слезоточивого газа также нашел отклик в ряде писем бойцов. В связи с этим заслуживает быть отмеченным, что бойцы в своих письмах, сообщая родным об этом факте, не высказывают растерянности или испуга. Напротив, встретив этот факт хладнокровно и со спокойствием, бойцы выражают уверенность и стойкость в борьбе с врагом. Приведем ряд характерных высказываний в письмах по этому поводу бойцов. Боец Ф. пишет: «Отступление и Хусейна трупами фашистов, вообще деремся каждый день. Перед смертью начал бросать слезоточивые газы. 5 красноармейцев ослепли, но это не остановит нашего наступления. Противогазы есть у всех бойцов». Боец Потерикин своей семье пишет: «Враг стал в некоторых местах применять газы, но мы этого не очень боимся, потому что наша армия снабжена противогазами полностью, за исключением мирного населения». Боец Волобуев Владимир пишет: «Боря, изучай все виды оружия. Если придется участвовать тебе в Отечественной войне, все это пригодится. А особенно уделяй большое внимание ПВХО. Гитлеровская коричневая чума готовится применить химию. Наша часть захватила в виде трофей патроны, пули, которые начинены газами». В отдельных подразделениях и частях армии продолжает иметь место вшивость среди бойцов. За отчетную декаду обнаружено 12 случаев с жалобами бойцов на вшивость. Приводим в качестве примера некоторые из этих жалоб. Боец Бондаренко пишет: «Белье не хуже портянок. Негде сменить его, да и смысла нет. Спишь, где придется, и все время в шинели. Еще холодно. Если белье чистое, вшей больше появляется, приходится охотиться за ними». Боец Козловцев своей жене пишет: «У меня и вообще у всех бойцов паразитов очень и очень много. По 5 вместе и больше, даже в верхней одежде есть». Боец Коротков Михаил пишет своей родственнице: «Только с одним не мирюсь, это то, что очень много вшей. Я как выехал из Сталинграда, с тех пор не был в бане, уже 4-й месяц». Участили случаи высказывания в письмах к родным, недовольство бойцов на плохое питание, на недостаточность его, скудость и однообразие. Так за 10 дней апреля месяца обнаружен 331 случай жалоб на питание. Приводим несколько наиболее характерных выдержек из писем бойцов, недовольных питанием. Боец Дезиров Умар в письме к своим родственникам пишет: «Лазим в воде выше колена. Мы голодные, паёк очень малый, сыты никак не бываем, а купить за деньги ничего не купишь, так что я очень голодный бываю. Больше ничего не достанешь, кроме своего красноармейского пайка». Боец Толиков пишет своей матери: «Насчет продуктов трудновато. По 500 граммов хлеба на день, 2 раза приварок, а приварок такой, пшено и горох, больше ничего». В переписке бойцов действующих частей с родными и друзьями продолжает занимать большое место разглашение сведений, составляющих военную тайну. Очень часто в своих письмах родным бойцы сообщают об убитых и попавших в плен, 1281 случай, о пункте, где он и его часть находятся, о потерях в части, пленениях и так далее. При этом описываются всевозможные подробные данные, являющиеся расшифровкой состояния и дислокации частей действующей армии. Достаточно сказать, что из месяца в месяц количество задерживаемых писем такого характера не снижается, напротив, имеет тенденцию к еще большему росту. Так, например, за отчетные первые 10 дней апреля задержаны 702 письма, в которых разглашаются сведения, составляющие военную тайну. Письма, содержавшие в себе сведения приведенного выше характера, без ущерба для текста, подвергались затушевке и отправлялись адресатам, или же в исключительных случаях подвергались конфискации и уничтожению. Для принятия мер в отношении проведения соответствующей политико-разъяснительной работы среди бойцов по вопросам разглашения военной тайны, засылки родным немецких листовок, бумаг и так далее, нами вторично поставлен вопрос перед Военным советом армии. Шевченко. Центральный архив ФСБ России. Подлинник.